слез. Старой России надежная твердь, ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Ты засыпаешь под шепот берез, спи, моя добрая матушка Тверь. И до утра еще так далеко, так долго. Пусть этот вечер будет как вечность, шум миллионный пусть помолчит. Вам по часам назначены встречи, значит, гуляйте, мои твичи. Двор пролетарки, казармы Париж, где-то ямщик едет там за углом, пьяных цыган развозя по домам, да с песней. Что же ты, милая девочка, спишь? Сны интересные будут потом. Едем с цыганами, с ними еще интересней. Пусть этот вечер будет как вечность, шум миллионной пусть помолчит. Вам под часами назначены встречи, значит, гуляйте, мои твичи. Чавкает тихим прибоем волна, и Афанасий спускает ладью. Наши мечты пусть уносит она в дорогу. Слушай, мой город, пока тишина, я тебе тысячи песен спою. И полуночный мой тост за тебя, ей-богу. Пусть этот вечер будет как вечность, шум миллионной пусть помолчит. Вам под часами назначены встречи, значит, гулять мои твичи. Мои твичи.